Обет Бодхисаттвы. Прежде чем мы посвятим себя движению по пути Бодхисаттвы, мы должны сначала пройти Хинаяну, узкий путь. Формально этот путь начинается с того момента, когда ученик находит убежище в Будде, Дхарме и Сангхе, то есть в прямой линии учителей в учении и в общине сотоварищей по странствию. Мы раскрываем свой невроз перед учителем, мы принимаем учение как путь и смиренно разделяем свои заблуждения со спутниками, такими же, как и мы, живыми существами. Символически мы покидаем родину, имущество и друзей, мы отказываемся от знакомой почвы, которая поддерживает наше эго. Мы признаем беспомощность эго, его неспособность контролировать собственный мир и собственную безопасность. Мы оставляем свои стремления к главенству, самосохранению. Но то, что мы нашли убежище, не означает, что мы попадаем в зависимость от своего учителя, общины, от священных писаний. Это означает лишь отказ от поисков дома. Мы становимся беженцами, одинокими личностями, которые должны зависеть только от самих себя. Учитель, спутник по странствию или священные писания могут показать нам на карте наше местонахождение, могут сообщить, куда мы могли бы пойти отсюда, но путешествие мы должны совершить сами. В сущности, нам не в состоянии помочь никто. Если мы будем стремиться к тому, чтобы облегчить свое одиночество, мы собьемся с пути. Вместо этого мы должны установить такие взаимоотношения с одиночеством, чтобы оно стало уединенностью. В Хинаяне упор делается на признание своих заблуждений. В Махаяне мы признаем себя Буддой, пробужденным, и действуем в соответствии с этим, даже несмотря на то, что здесь могут возникнуть всевозможные сомнения и проблемы. Принятие обета Бодхисаттвы и вступление на путь Бодхисаттвы считаются в писаниях актом пробуждения Бодхи или глубинного разума. Стать пробужденным – в этом заключается способность более ясно видеть свои заблуждения. Мы с трудом переносим неприятное зрелище своих скрытых страхов и надежд, легкомыслия и невроза. Перед нами открывается такой перенаселенный мир. В то же время это зрелище весьма богато. Основная идея здесь в том, что если мы ищем родства с Солнцем, то нам необходимо испытать родство и с облаками, которые закрывают солнце. Таким образом, Бодхисаттва относится положительно и к открытому солнцу, и к закрывающим его облакам. Но сначала эти облака, эти заблуждения, которые закрывают солнце, оказываются более важными. Когда мы стараемся освободиться от уз, то в первую очередь ощущаем связанность. Итак, первая ступень, начальный пункт для того, чтобы стать пробужденным, чтобы присоединиться к семье Будд, это принятие обета Бодхисаттвы. По традиции этот обет принимается в присутствии духовного учителя, перед изображениями Будд и священными писаниями. Это символизирует присутствие прямой линии семьи Будды. Практикующий дает обет, что с сегодняшнего дня и до самого просветления он посвящает свою жизнь работе с живыми существами и отказывается от достижения просветления для себя лично. Действительно, мы не в состоянии достичь просветления, пока не отбросим представление о «я», лично достигающем этого просветления. И до тех пор, пока в драме просветления присутствует центральный характер «я», обладающий определенными атрибутами, нет никакой надежды на достижение просветления, потому что это ничей проект, это чрезвычайный, требующий напряженной работы проект, но его никто не осуществляет, никто не наблюдает за ним, не следит за его развертыванием. Мы не в состоянии перелить свое существо из нашего грязного старого сосуда в новый и чистый. Если мы проверим свой старый сосуд, то обнаружим, что это совершенно непрочная вещь. И такое понимание бескорыстия, отсутствие эго, может прийти только через практику медитации, которая имеет дело с беспорядочными мыслями и постепенно перерабатывает 5 скандх в обратном направлении. Когда медитация становится привычным способом отношений с повседневной жизнью, человек может принять обет бодхисаттвы. На этом этапе дисциплина становится внутренним свойством, а не навязанной нормой. Это подобно участию в интересном проекте, на который мы с увлечением тратим много времени и усилий. Никому нет надобности подбадривать нас или угрожать нам. Мы выполняем работу чисто интуитивно. Отождествление с природой Будды – это работа нашей интуиции, нашей врожденной дисциплины. Обет бодхисаттвы признает существование заблуждений и хаоса, агрессивности, страсти, разочарованности, легкомыслия как части нашего пути. Сам путь похож на оживленное широкое шоссе, на котором установлено множество заграждений. На нем ведутся строительные работы, происходит множество несчастных случаев, везде полиция. Дорога производит самое устрашающее впечатление. И все же она величественна, ибо это великая дорога. Начиная с сегодняшнего дня до самого достижения просветления, я желаю жить со своим хаосом и заблуждениями, а также с хаосом и заблуждениями всех живых существ. Я хочу разделить с ними наши взаимные заблуждения. Так что здесь никто не играет в игру «кто выше». Бодхисаттва – это самый смиренный странник, который трудится на земле сансары, чтобы вырыть скрытые в ней сокровища.